Глава 16. Я сидела, прислонившись к стволу старого дерева и чувствуя, как в онемевшей конечности с покалыванием возвращается кровь. Но губы мои до сих пор оставались неподвижными, а во рту ощущался сильный привкус железа. Джекоби открывал последний ящик, выпуская испуганных животных на свободу. Рыжая кошка, прежде чем исчезнуть в кустах, остановилась и поглядела на нас. Я надеялась, что Хаммет обрадуется ее возвращению. Теперь здесь оставались лишь животные, которые уже никогда не вернутся в свои норы и дома. Застонав, я выпрямилась. Оуэн Финстерн лежал неподвижно у другого края поляны. Я потерла виски пальцами, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Он мертв?» — осторожно поинтересовалась я. «Жив, но без сознания», — ответил Джекоби. Ко мне постепенно возвращалась память. Все произошедшее заняло не более нескольких секунд. По щелчку тумблера аппарат загудел и ожил. Я почувствовала в груди толчок, как от легкого разряда статического электричества, а затем вдруг будто прорвалась невидимая плотина, и сквозь меня хлынул какой-то бушующий поток, не просто через меня, а именно сквозь. А потом все закончилось. Машина с громким треском остановилась, сияние погасло. Финстерн упал на спину и замер. Джекоби перешагнул через изобретателя, внимательно всматриваясь в него. «Он человек, это бесспорно, по крайней мере, внешне. Но в глубине есть что-то еще, очень глубоко, затаившееся. Внутри него скрыт огромный потенциал, поначалу я даже не разглядел. Какой-то он жутковатый. Я оттолкнулась от земли, пытаясь стряхнуть себя оцепенением. Вам лучше посидеть, мисс Рук, еще повезло, что вы остались в живых. Уверяю вас, со мной все в порядке, мистер Джекоби. Я рада, что в этой адской машине что-то пошло не так. Не уверен, что поломка вызвана недостатками ее конструкции. Я вопросительно приподняла бровь. Я видел, как через вас проходил поток энергии, направлявшийся к мистеру Финстерну. Цель этого устройства — ее перенос, то есть та самая пресловутая трансвигурация. Не думаю, что машина сломалась. Мне кажется, она функционирует прекрасно. Мисс Рук, вам и в самом деле не следовало подниматься на ноги. Хватит смотреть на меня, как будто я вот-вот рассыплюсь. Все со мной хорошо. Я не лгала. Онемение и покалывание постепенно прошли, теперь я, напротив, ощущала обескураживающий прилив сил. Вы потеряли много энергии. Ничего такого я не чувствую. Очень много энергии. Джекоби склонил голову на бок, осматривая меня с тем же любопытством, с каким несколько минут назад исследовал таинственный механизм. Что значит «очень много энергии»? Насколько много? «Трудно объяснить», — поджал губы Джекоби, — «я никогда раньше не видел ничего подобного, такого просто не могло произойти. Я видел смерть, мисс Рук, видел, как жизненная сила покидает тело. Трудно выразить это в числах, но она не безгранична. Знаете ли вы, что человеческий организм в среднем может потерять полгаллона крови и при этом выжить? Я не истекаю кровью». «Нет, но я так говорю для сравнения, чтобы было нагляднее. Полгаллона крови — это примерно треть жизненной силы, и этого достаточно, чтобы даже вполне здоровый человек потерял сознание или даже скончался». «И сколько моей энергии перешло Финстерна?» «И если бы ваша жизненная сила была жидкостью, то я бы сказал, что вы лишились трех галлонов, прежде чем механизм дал сбой, а после этого она вернулась к вам обратно». «Никогда не была сильна в математике, сэр, но вы утверждаете, будто я потеряла больше моей, моего, чего бы там ни было, чем этого было изначально». «Да, именно это я и утверждаю». «Не могу объяснить, почему, но со мной все замечательно», — возразила я. «А с ним что делать?» Джекоби нехотя перестал настаивать на своем и повернулся к изобретателю. «Мы не можем оставить его лежать здесь. После такой впечатляющей демонстрации меня больше волнует даже не то, что наш приятель-вампир может найти Финстерна, а вопрос, Зачем изобретатель такого рода вообще понадобился Павлу и его покровителям? В неподходящих руках такой механизм в сочетании с таким умом может превратиться в весьма грозное оружие. Мы осторожно собрали устройство Финстерна. По всей видимости, оно с самого начала задумывалось таким, чтобы его можно было быстро разобрать и перенести с места на место, что неудивительно, если принимать во внимание безобразную природу этих исследований. Стенки платформы встали на место, закрыв внутри все хитрые приспособления, и зафиксировались с помощью нескольких латунных крючков и запоров. Конденсаторы крепились к вращающейся петле, так что при наклоне коробки они легко расположились под нужным углом. Не без усилий я приподняла аппарат и перебросила ремень образовавшегося короба через плечо. Несмотря на свою компактность, он был тяжелее, чем казалось. Джекоби взвалил изобретателя себе на плечи, словно мешок с зерном, и мы побрели через лес обратно в город. «Есть что-то неестественное в этой машине», — сказал Джекоби, когда мы почти дошли до окраины. «На нее реагирует дух леса, чувствуете?» Я остановилась и прислушалась. В лесу вдруг воцарилась жутковатая тишина. Мы вышли из него чуть севернее того места, где вошли. Немного постояв, я направилась к пешеходному мосту. С таким громоздким грузом лучше идти по ровной дорожке, а не по ямам и кочкам. Обернувшись, я обратилась к своему работодателю. «Вас что, нисколько не беспокоит тот факт, что кто-нибудь может заметить, как вы куда-то тащите тело посреди ночи?» «Вообще-то нет», — ответил Джекоби. «В прошлом таких проблем не возникало ни разу». Не успела я дойти до дальнего конца моста, как из-под него вылетело нечто зеленоватое, со стуком ударившееся о доски. В изумлении я уставилась на покалеченную тушу полусъеденного карпа. «И тебе привет, Хаммет!» — радостно отозвался Джекоби с другого конца моста. «Видите, вы заслужили очередную награду со стороны довольного клиента, мисс Рук. Пора бы уже вести учет всем этим проявлениям признательности». До Авгур-Лейн мы добрались без лишних происшествий, но стоило нам приблизиться к ярко-красной двери дома номер 926, как меня охватило неприятное чувство, что за нами наблюдают. Волосы на затылке встали дыбом. Я оглянулась, но увидела только пустую мостовую и темные окна. Однако стоило лишь беспокойству отступить, как вдруг перед нами из тени появилась женщина, преграждая путь к двери. Я непроизвольно отшатнулась и едва не уронила аппарат. Сердце бешено застучало в груди, но мне удалось собрать всю волю в кулак и устоять на ногах. Женщина была одета в клетчатое платье, лицо ее скрывал большой темный капор. «Разрешите представиться, детективы. Меня зовут Корделия Хул. Я получила ваше сообщение». «Рад встрече, миссис Хул. Меня зовут Джекоби. Я несу бессознательное тело одного довольно неприятного незнакомца. Не могли бы вы оказать мне услугу и придержать дверь?» Глава 17. Несколько минут спустя Корделия Хул уже прихлебывала чай, держа чашку дрожащими руками. Они с Джекоби сидели за столом в приемной, а Оуэн Финстерн лежал неподвижно на лавке рядом. Я отнесла его громоздкий аппарат в лабораторию и, прежде чем вернуться, быстро приготовила чай. Дженни Кавана до сих пор не объявилась, и я задумалась, в чем причина ее отсутствия. Старается ли она не показываться на глаза нашей посетительницы или еще не материализовалась после происшествия на улице? «Вы понимаете, что вам грозит опасность?» — спросил Джекоби, когда я присела напротив него и миссис Хул. «Да-да, конечно. Поэтому я и скрывалась», — ответила она, постукивая чашкой об блюдце. «После того, что случилось с Элис, я знала ее». «Элис МакЭфери?» — женщина кивнула. «Они с Джулианом были так добры ко мне. Я знала не так уж много людей из окружения моего мужа, но МакЭфери, они всегда были очень милы и любезны. Я испугалась, когда Лоуренс не вернулся домой той ночью, а после, услышав, что исчез Джулиан, и о том, что сделали с Элис...» Она замолчала, не в силах сдержать рыдания. «Не волнуйтесь, миссис Хул», — попыталась утешить ее я, здесь вы в безопасности. «Откуда вы узнали об этих случаях?» — спросил Джекоби. «Наш знакомый в департаменте полиции утверждает, что вы пропали до того, как информация о прискорбном состоянии, в котором нашли труп пропавшего мистера Хула, могла просочиться наружу». «Сэр, не выдержала я, проявите немного такта». «Извините», — поправился Джекоби. «Труп покойного мистера Хула найден в весьма прискорбном состоянии. Тела Элис МакКайфери обнаружили в тот же день. Как вы узнали о ее смерти прежде, чем с вами связалась полиция?» «Мисс Уик!» Миссис Хул всхлипнула и поставила чашку с блюдцем на стол. «Наша экономка. Она рассказывает мне обо всем. Думаю, узнала подробности от служанки МакКайфери. Добрая женщина очень беспокоилась обо мне. Я уложила саквояж и тут же ушла. Мисс Уик осталась, чтобы привести дом в порядок, прежде чем присоединиться ко мне». «Хм-м-м», — протянул Джекоби. «Когда мы пришли поговорить с вами, мисс Уик все еще находилась в доме, пока не исчезла. Она была не так откровенна, как я надеялся, в свете расследования нашего дела». «Вы говорите по-польски?» — обратилась я к миссис Хул. «Нет», — покачала она головой, — «но я знаю мисс Уик уже много лет, она говорит по-английски лучше, чем может показаться. Это как бы ее маленький секрет». «И в самом деле ваша экономка умеет хранить секреты», — признал Джекоби, — «например, относительно своего ребенка. Кстати, ребенок был с вами, когда мы пытались побеседовать с ней?» Миссис Хул прикусила губу. «Прошу вас, детектив, оставьте их в покое. Я пришла помочь, чтобы вы положили этому конец, пока не пострадал кто-то еще. Я расскажу все, что вы захотите узнать, но оставьте мисс Уик и ее ребенка в покое. Это моя вина, что они вообще оказались сколько-нибудь причастны к расследованию». Повторил Джекоби с недовольным видом, но решил не настаивать. «Расскажите мне о том, чем занимался ваш муж». Прежде чем ответить, миссис Хул отпила немного чаю. «Мой муж Лоуренс был гением. Он изобретал локомотивы, которые могут ездить вдвое дальше, расходуя вдвое меньше топлива, и вычислительные механизмы, способные решать сложные уравнения за несколько минут. Он вечно придумывал такие чудесные изобретения. И над каким из них он работал к моменту своей смерти?» «Ни над каким. Он работал над чужим изобретением. Говорил, что концепция гениальная, но в ней много недостатков. Поначалу он был очень возбужден. Что-то там с электричеством и проводимостью, но для меня это темный лес, поэтому в подробности я не вникала. Да, это моя вина, признаю». Лоуренс был вполне доволен и тем, что возился со своими макетами. Я настаивала на том, чтобы он согласился на эту работу. Я просто надеялась, что у него появится шанс получить признание. «И все же не могли бы вы вспомнить кое-какие детали того, над чем он работал?» — настойчиво спросил Джекоби. «Подумайте лучше». Корделия покачала головой. «Лоуренс никогда долго не разговаривал со мной о машинах. Иногда пытался, но сердился из-за того, что ему приходится все упрощать, или настолько увлекался, что начинал тут же что-то мастерить, забывая о нашей беседе. Я даже шутила, что придется мне записаться на его лекции, чтобы когда-нибудь услышать конец предложения. Он постоянно придумывал что-то новое, и у него не было даже времени записывать свои идеи, словно бы перо в руках не поспевало за мыслью. Если он над чем-то и работал, то, боюсь, он забрал это в магию». Джекоби разочарованно поморщился. «А теперь, скорее всего, его убийцы собираются убить и меня, хотя я даже не знаю из-за чего». Плечи Корделии поникли, она разрыдалась, уже не сдерживаясь. Я поспешила передать ей носовой платок, и она с благодарностью взяла его. «Миссис Хул», — произнес Джекоби ровным тоном, — «если вы хотите, чтобы мы вас защитили, вам нужно быть с нами предельно откровенной». «Откровенной?» — переспросила она, вытирая глаза и всхлипывая. «Я вам ни в чем не солгала, детектив». «Не солгали. но рассказали не все. Благодаря своему дару я умею распознавать скрытую истину. Сейчас мне кажется, что истина в ваших словах сокрыта, словно слой масла под слоем мармелада на бутерброде. Не люблю мармелад, мадам, еще менее люблю всякую недосказанность». «Конечно, вы знаете обо мне не все», — снова всхлипнула она и сердито нахмурилась. «А я многого не знаю о вас, хотя и обратилась к вам за помощью, не так ли?» «Предполагаю, что так». «И зашла в дом, когда вы меня попросили, даже несмотря на то, что вы несли этого человека. Я более чем доверилась вам, согласившись выпить вместе с вами чаю, за что, конечно, благодарю вас, мистер Джекоби. Но мне кажется, я имею право на свои личные секреты». Оглянувшись, она посмотрела на распростертого на лавке мужчину. Оуэн Финстерн дышал ровно, только щека его время от времени дергалась, как будто изобретателя ударяла разрядом его же дьявольской машины. «А кто он, кстати?» «Изобретатель, как и ваш покойный муж», — ответил Джекоби. «Его зовут Финстерн. Его разыскивают некие весьма неприятные люди, те же, что повинны в гибели Лоуренса. Помимо этого, нам известно крайне мало». Он потряс головой, тоже рассматривая лежащую фигуру. «Что-то в нем мне не нравится. Может, то, что он пытался лишить жизненной силы вашу преданную и очаровательную ассистентку», — предположила я. Джекоби повернулся ко мне. «Вопрос заключается в том, почему ему это не удалось». «Вы крайне заботливы», — сказала я. «Бессмыслица какая-то», — проворчал Джекоби. «Ваша жизненная энергия должна была полностью...» Он замолчал, устремив взгляд прямо перед собой. «Это безумие!» — воскликнула миссис Хул, промокая платком красные глаза. «Мне не следовало сюда приходить». «Прошу вас, миссис Хул, не беспокойтесь. Здесь вы в полной безопасности», — уверила ее я. «Нет», — сказал Джекоби, не сводя серых глаз с входной двери, — «не в безопасности». Мгновение спустя раздался стук в дверь, три удара дверным молотком в виде подковы. «Это он», — серьезно произнес Джекоби, — «я знаю эту ауру. Мрачная, проклятая аура с оттенком лаванды. Это он, Павел, стоит у нашего порога». Я переводила взгляд со вдовы Хул на спящего Финстерна и обратно. Конечно, снаружи стоял Павел, кто же еще. Мы словно нарисовали для него на дверях дома две большие мишени со стрелками. И что теперь делать? «Проявить вежливость!» — донесся сквозь дерево приглушенный голос Павла. «Перестать делать вид, будто я вас не слышу, и пригласить меня внутрь? Поставить на огонь чайник?» Глава 18. «Не открывайте!» — воскликнула я. Джекоби пересек прихожую. «Все в порядке. Есть определенные правила для таких случаев, и я не забыла о средствах безопасности. Держитесь подальше, леди, и, думаю, пора и мне встретиться лицом к лицу с Павлом». Джекоби распахнул дверь. У порога стоял бледный мужчина, выглядевший точно так же, как и вечером накануне. Он улыбнулся своей кривой надменной улыбкой, демонстрируя отсутствие клыка. Миссис Хул громко вздохнула. «Детектив Джекоби, для меня честь наконец-то познакомиться с вами. Я большой поклонник ваших методов», — сказал вампир. «Должен признаться, я не ожидал настолько быстрых результатов. А это что такое?» — ткнул он пальцем по направлению миссис Хул. «Вы заодно поймали и ускользнувшую от нас рыбку. Да вы обладаете поистине великим даром, мой друг. Мы весьма впечатлены». «Как я понимаю, вы заключили соглашение с моей ассистенткой?» — спросил Джекоби. Я нервно сглотнула. «Верно. Будьте любезны, пригласите меня внутрь, хорошо? Я заберу заблудшую женщину, этого спящего красавца, и не успеете вы оглянуться, как продолжите вдвоем наслаждаться чудесным вечером». «Вы договаривались не об этом», — Джекоби чуть выпрямился, расправив плечи. «Насколько я понял из слов мисс Рук, Она умеет передавать важные детали. Вы договорились с ней о том, что поделитесь информацией о некоторых интересующих нас людях в обмен на то, что мы найдем мистера Финстерна, правильно?» «Да, правильно». «Ну что ж, мы нашли мистера Финстерна. Свою часть договора мы выполнили». «О том, чтобы передавать этого джентльмена на ваше попечение, речи не шло. Надеюсь, теперь вы выполните свое обещание?» Павел прищурился, лицо его окаменело. «Вы меня плохо знаете», — произнес он размеренно. «И вы уж точно не знаете моих покровителей, если считаете, что я намерен покинуть этот дом с пустыми руками». Склонив голову набок и хрустнув позвонками шеи, он продолжил более бодрым тоном. «Скажу вам вот что, детектив, ради сохранения профессиональных отношений между нами, почему бы вам не передать мне этих двоих, а я соглашусь не убивать вашу симпатичную ассистентку, пока она будет спать». «Вы правы. Вас лично я не знаю», — ответил Джекоби. «Зато знаю множество историй о вашем племени, и мне известно, что и как работает. Видите, что у вас под ногами? Это порог, а вы вампир. Можете сколько угодно дуть, пыхтеть и плеваться, но сюда вы не проникнете». Сузившиеся до щелочек глаза Павла словно метали молнии в Джекобе. «Постойте», — сказал он наконец, — «сдается мне, я где-то видел ваше лицо». Джекоби невозмутимо стоял у порога и спокойно взирал на бледного мужчину. «Думаю, вам неоднократно предоставлялась возможность рассмотреть меня за все то время, что вы следили за нами». Павел покачал головой. «Нет, нет». «Видел непрославленного РФ Джекоби. Вы правы. Я наблюдал за вами. Об Джекоби я знаю многое, например, то, что 20 лет назад никакого РФ Джекоби не существовало». «Вы выглядите старше 20 лет, детектив. Сколько вам? 27? 30? 42? Мне трудно судить о возрасте других, когда для меня самого счет идет на столетие». Джекоби хранил молчание. «Погодите-ка. Теперь, рассмотрев вас поближе, я вспоминаю. Да, я видел это лицо задолго до появления этой вашей нелепой выдумки. Лицо ничтожного мальчишки, полное муки и отчаяния. Как вас тогда звали? О, вертится на языке». Джекоби крепко сжал кулаки, костяшки его пальцев побелели. «Ах, какой умной тогда оказалась эта затея, не правда ли? Умный мальчик скрывает свое настоящее имя от всего мира, потому что слова обладают силой, верно?» «Да, обладают. И вы правильно поступили, что скрыли свое имя. Только вот иногда вам нужна сила этих слов». Павел придвинулся ближе, упершись кончиками потертых туфель в самый край порога. «Интересно, детектив, на чье имя записан этот старый дом?» Своими молочно-белыми руками он ощупывал воздух перед собой, словно раздвигая невидимую занавеску. «Владелец недвижимости РФ Джекоби, не так ли? Правда, загвоздка в том, что, как мы оба знаем, никакого Джекоби не существует». Он поставил одну ногу за порог, и Джекоби шагнул назад. «Вы до сих пор всего лишь растерянный беспомощный мальчишка, а теперь, если позволите...» Павел проскользнул мимо Джекоби и направился к Кордели и Хул. Двигался он, на удивление, проворно и неестественно плавно для человека. Миссис Хул подалась назад, но подол ее клетчатого платья запутался в ножках стула, и она повалилась на пол. Я сорвала четки с крюка у стола и подбежала к ней, держа освещенные бусины перед собой словно щит. Деревянный крест покачивался в такт моей дрожащей руке. «Как мило!» — промолвил Павел. «Я, кстати, иудей. По крайней мере, был им когда-то. Должен признать, даже не припомню, когда я соблюдал строгие требования кашрута». Примечание. Кашрут. В иудаизме свод правил, касающихся питания. Конец примечания. Он подмигнул и хлопнул по моему кулаку, отводя его в сторону. Кисть тут же пронзила острая боль, будто меня ужалили. не задача, с верой в то, что она работает только тогда, когда ты действительно веришь. А теперь вы начинаете понемногу выводить меня из себя. Вы отойдете по собственной воле или предпочтете доставить мне особое удовольствие пройти сквозь вас?» В глазах его зажегся злобный огонек. «Вы не посмеете!» — выпалила я. «Ваши покровители!» Павел поморщился. «Они хотят видеть нас живыми, помните? Что они скажут, когда узнают, что вы...» «Во-первых, мои покровители хотят видеть в живых его», — Павел кивком показал на Джекобе. «Не обольщайтесь насчет себя, барышня. Во-вторых, я могу проделать с вами упоительное множество занятнейших вещей прямо на глазах детектива, если кто-то из вас вздумает ставить мне палки в колеса». Взгляд его потяжелел. Павел сделал резкое движение, словно хотел наброситься на меня, но в последний момент передумал. Его болезненно бледная рука повисла в воздухе, едва шевеля обрубком мизинца. Совсем недавно он двигался с нечеловеческим проворством, но теперь замедлялся, словно попав в густой сироп, пока совсем не замер. На его лице застыла маска ярости и замешательства. «Как это у вас получается?» — пролепетал он, переводя взгляд на Джекоби, хотя мой работодатель тоже выглядел не менее изумленным. «Вы не имеете власти надо мной, это не ваш дом». «Не его». В воздухе между Джекоби и вампиром пробежала рябь. «Но мой». Глаза появившейся Дженни казались кусочками льда. Сама она со вздымающимися серебристыми волосами выглядела воплощением гнева. «Вы работали с моим женихом». Температура в комнате заметно упала, тело Павла окоченело. Он испустил сдавленный хрип, как будто его резко сжали со всех сторон. Ноги негодяя приподнялись над полом, и подошвы теперь лишь слегка царапали половицы. «Вам нельзя здесь находиться», — мрачно прошептала Дженни. Мне подумалось, что сейчас, когда в воздухе завис застывший вампир, а рядом с ним сверкал глазами мстительный призрак, миссис Холл должна окончательно лишиться самообладания и вслед за Оуэном Финстерном упасть без сознания у моих ног. Но вдова, на удивление, оказалась куда более собранной и решительной. Она быстро залезла под стол, обняла руками колени и, свернувшись калачиком, глубоко задышала. Винить ее в этом не получалось, я и сама раздумывала, не присоединиться ли мне к ней. «Ты же мертва!» — хрипел Павел, медленно вращаясь в дюйме над полом. «Ты же подобна мне, ты не можешь!» «В последнее время я могу куда больше, чем ты себе представляешь», — холодно ответила Дженни. «И мне не нравится, когда мне указывают, что я могу, а что нет. Мой кирпич, мой дом, весь мой мир, весь огромный мир мой». В налетевшем порыве ветра за стола вихрем взметнулись бумаги, но Дженни оставалась сосредоточенной и на удивление спокойной. Окно покрывалось ледяными узорами, а лягушка Огден зарылся в кучу рваных газет, сваленных в углу его террариума. Джекоби поднял перевернутый миссис Холл стул, поставил его рядом с замерзшим вампиром и небрежно плюхнулся сверху. «Слова обладают силой, и моя подруга Дженни держит свое. Однажды в этой самой комнате она дала мне обещание никогда не отказываться от этого дома, и не отказалась. Вы пересекли черту, мистер Павел, и теперь вы в ее власти. Полагаю, самое время кое-что рассказать нам». Глава 20. «Они убьют меня», — обреченно произнесла Корделия Холл, прервав неловкое молчание. На глазах у нее выступили слезы. «Они попытаются», — сухо согласился Джекоби, — «но вы...» «Они убили вас», — сказала вдова, глядя на Дженни. «Да, убили», — кивнула та, — «давно. Но теперь мы собираемся выяснить, кто это сделал, и не допустим никаких убийств». Мисс Холл смотрела перед собой невидящим взором. «Они убьют меня». «Этого не случится, миссис Холл», — обратилась к ней я. «Мы вас защитим». «Да», — подтвердил Джекоби, — «здесь вы в безопасности». «Ну, не прямо здесь, разумеется». Под его ногами хрустнуло стекло. «Самое безопасное место в этом доме — погреб, а принимая во внимание обстоятельства, это же место наилучшее, чтобы в нем переночевать, точнее, провести утро». «А у нас есть погреб?» — удивилась я. Джейн кивнула. «Небольшой, скорее, отдельная подземная кладовая для хранения продуктов. Под откидной дверцей в саду». «Вы что, собираетесь запереть меня в погребе?» — спросила миссис Холл дрогнувшим голосом. «Он идеально подходит для ваших нужд», — ответил Джекоби. «Я позаботился об охране дома. Но для вас я бы добавил особые меры предосторожности. Силы, преследующие вас, необычные преступники, как вы уже могли сами убедиться, нам противостоят жуткие создания потустороннего мира. Двери в погреб укреплены железными пластинами, сваренными серебром, и на них выгравированы защитные знаки. Стены покрыты лаком, смешанным с морозником, шалфеем и ирландским белым вереском, а в земле вокруг зарыты несколько амулетов, чтобы никто не вздумал прокопать к нему туннель. Вы сами убедитесь, мадам, что это настоящая крепость, недоступнее многих и, возможно, единственное место в мире, где в настоящий момент я могу гарантировать вам безопасность». Джекоби одним махом прикончил остатки чая и стал мрачно всматриваться в чайные листья на дне чашки. «Еще там хранятся банки с соленьями и вареньем», — добавил он с отсутствующим видом. «Можете угощаться, не стесняйтесь». Погреб представлял собой узкое помещение с арочным потолком, из-за чего складывалось впечатление, что мы находимся внутри огромной пустой бочки. Здесь было сухо и прохладно, пахло какой-то смесью земли с ладаном. Не совсем отталкивающий запах, вопреки моим ожиданиям. В свете масляной лампы я разглядела, что все стены от пола до потолка покрыты различными символами и знаками, от простых одиночных рун до замысловатых узоров. На нескольких деревянных полках у дальней стены, как и обещал Джекоби, стояли банки с вареньем и засоленными овощами. Установив простую раскладушку, Джекоби показал миссис Холл, как запирать двери. Три тяжелых засова из серебра, железа и камня можно было задвинуть только изнутри. Я принесла чистое постельное белье и толстый плед, и миссис Холл поблагодарила меня за заботу. Поднимаясь наверх, я услышала за спиной три щелчка, с которыми засовы вошли в предназначенные для них пазы. «Вы действительно считаете, что там она в безопасности?» — спросила я Джекоби, когда мы вернулись домой. «Более безопасного помещения не найти во всей Новой Англии. С тех пор, когда я собирал талисманы в сигарную коробку, прошло немало времени. Кроме того, мне, конечно, хочется, чтобы эта дама пребывала где-то поблизости, но не совсем рядом. Она вам не нравится?» «Мне не нравятся секреты». Он остановился на ступеньке винтовой лестницы. «Отдохните, мисс Рук. Слишком много переживаний днем и ночью, а вы мне нужны в здравом уме». Мне удалось поспать пару часов до того, как утро окончательно превратилось в день, но позже я уже просто лежала на кровати, разглядывала потолок, ощущая, как меня с каждой секундой все сильнее охватывает сомнение и разочарование. Получается, я набросилась на Павла. Что-то тут не так. И дело не в том, что я ничего не помнила. Я вообще не могла представить себя с жестокостью нападающей на кого-то, пусть даже мерзкого и ненавистного. Услышав доносящиеся снизу голоса, я поднялась, оделась и выскользнула в коридор. «Магия? Детектив?» — спрашивал очнувшийся Оуэн Финстерн. «Да», — отвечал Джекоби, — «я понимаю, вы человек науки, но постарайтесь воспринять то, что я говорю, без предубеждения. Это важно». Я прошла в приемную. Финстерн сидел на скамье, а Джекоби на стуле рядом с ним. Если Дженни присутствовала при их разговоре, то никак не показывала этого. Изобретатель посмотрел на меня. «И снова здравствуйте, мисс», — поздоровался он без капли раскаяния в голосе, ну и без злобы. Глаза его продолжали блуждать по комнате. «Доброе утро», — отозвалась я. «Хотя нет, уместнее сказать, ужасное утро. Вы хотели пристрелить меня своей энергетической штуковиной». «Да, я целился в вас. Вы выжили». «Мистер Джекоби сообщил, что вы перенесли мой аппарат из леса сюда. Где он сейчас? Вы были с ним аккуратны?» «Мистер Джекоби говорил вам, что вы хам и негодяй». «Да, он упоминал нечто подобное». «Субъективное мнение. Трудно поддается количественным характеристикам. Он также сказал, что меня преследуют некие сверхъестественные похитители». Один глаз изобретателя продолжал время от времени дергаться, что только усиливало присущий ему маниакальный вид. «Так и есть», — сказала я, — «один из них явился сюда и попытался забрать вас, пока вы спали. Я начинаю жалеть, что мы ему этого не позволили». «Возможно, стоило меня отдать. Было бы любопытно посмотреть на совет магических существ». Я не смогла определить, насмехается ли Финстер над моим работодателем или говорит серьезно. Его тон был совершенно бесстрастным, и мне оставалось лишь гадать, испытывает ли он хоть какие-то эмоции. Казалось, разговоры о феях совершенно не смущали изобретателя, как до этого не смутили мои упреки. «Я заметила на вашем устройстве алхимические знаки и мистические символы. Вы занимались оккультизмом?» Финстерн кивнул. «Забавное хобби для человека науки, не так ли?» «Мать постоянно твердила, что мой отец был волшебным человеком», — ответил Финстерн, не переставая разглядывать артефакты на полках. «Они были вместе всего одну ночь, но она говорила о нем, как если бы он был солнцем, луной и центром Вселенной одновременно. Еще она рассказывала о моей сестре-близняшке. Якобы девочка научилась ходить прежде, чем я начал ползать и плавать, как рыба, в то время, как я плакал, когда меня сажали в мелкую ванну. В лунном свете цвет ее волос менялся. Мать говорила: ни один другой ребенок во всем свете не был таким прекрасным и совершенным. И уж точно не я. Иногда мне кажется, что я вот-вот вспомню свою сестру. Мы были еще совсем маленькими, когда наш отец вернулся». Финстерн отковырнул щепку от деревянной лавки и кинул ее в сторону. «Он вернулся только за девочкой. Я вообще ничего не значил для него». Так повторяла мать. «Часто», — он поежился. «Никто, конечно, не верил в эти россказни про моего отца. Все говорили, что моя мать, ну, сами понимаете, какого рода женщина, незамужняя, никудышная. Мать заставляла меня доказывать, что они неправы. Она хотела, чтобы я стал исключительным, чтобы стал могущественным». «Для маленького мальчика это очень большое давление», — кивнул Джекоби. «Ага, давление. Сила, действующая на единицу площади перпендикулярно поверхности. Измеримая количественно. Да, давление было еще то. Впрочем, детство, проведенное за выслушиванием постоянных упреков, многому меня научило. Я очень многое узнал о силе, детектив. Научился контролировать ее, порождать ее, забирать». Он встретился взглядом с моим работодателем, и на мгновение наступило жутковатое молчание. Изобретатель замер, впрочем, ненадолго, и тут же продолжил прочесывать комнату бегающими глазами. «Это дело всей вашей жизни?» — спросил Джекоби. «Ваша машина?» «Трансвигурация. Как она работает?» Финстерн почесал затылок. «Манипуляция токами. Электрическим током?» «Потоками жизненной силы», — поправил его Финстерн. «С электричеством все было бы проще. Вольты, электромагнитная сила, измеримое количественно. Вы создали своего рода громоотвод для жизненной энергии? Нет, слишком примитивно. Жизненная сила не передается по заземленным проводам. Так не получится. Лучшая аналогия — это поле. Мой последний прототип построен на некоторых принципах прошлогодних исследований Николы Теслы. Резонансные трансформаторы возбуждаются на определенных радиочастотах и устанавливают связь между собой. Да, Тесла воистину гений. «Звучит очень по-технически и впечатляюще», — вмешалась я. «Но, по сути, вы ничего нового не придумали. Люди лишали друг друга жизни гораздо дольше, чем забавлялись радиочастотами и вольтами. Вы просто заключили в сверкающий медный корпус очень старый порог». «Речь идет не о лишении жизни». Глаз у Финстера снова дернулся. «Речь о том, чтобы контролировать жизнь». Передавать жизненную энергию из одного вместилища в другое. Речь идет о силе, мисс Рук. Все в этом мире сводится к силе, к тому, кто ее получает и кто лишается. Значит, по-вашему, все живые существа — это всего лишь своеобразные аккумуляторы? — спросил Джекоби. Нет. Вы все еще не понимаете. Не просто сила, а силы. Умения, способности, склонности, врожденные таланты. Почему один ребенок становится вундеркиндом, а другой остается полнейшим кретином? Жизненная энергия. Моя машина не просто поглощает сырую энергию, она поглощает суть, дух, душу. «Так это спиритуализм, а не наука», — сказала я. «Как можно измерить душу?» Финстерн снова дернул глазом и прикусил губу. «Природа жизненной энергии сложна, но все можно исследовать с помощью науки. Жизнь — это наука, магия и волшебство — наука. Я посвятил свою жизнь явлению, которое не могу потрогать или измерить, но я знаю, что оно существует, и знаю, что мое устройство работает». «Почему вы так уверены?» — спросил Джекоби. «А вы видели, как ворона пытается шагать на четырех лапах?» «У ворон две лапы». «Да, две. Но кролик внутри ее головы не знает об этом. Глаза его заблестели, рот искривился в восторженной ухмылке. Оно работает. Я сам видел, как оно работает. Единственное, что осталось, это как следует его настроить». «А любопытное, вы выбрали место для своих лабораторных испытаний», — заметил Джекоби. «Меня пригласили», — фыркнул Финстерн. «Пригласили на лесную поляну?» «Пригласили в Нью-Фидлем». Порывшись в карманах, Финстерн достал смятое письмо. Джекоби взял его, повертел в руках и передал мне. На бумаге с похожим на официальный штампом было напечатано «Город Нью-Фидлем. Канцелярия мэра. 13 марта 1892 года». «Уважаемый мистер Оуэн Финстерн, с удовольствием посылаем вам данное предложение о сотрудничестве. Ваши поразительные достижения в области экспериментальной энергетики как нельзя лучше соответствуют нашим намерениям модернизировать город и превратить его в процветающую современную метрополию. В случае согласия вам представится возможность сотрудничать с лучшими умами страны в составе технологического комитета Нью-Фидлема и получить все необходимые ресурсы для продолжения ваших изысканий. С нетерпением ожидаем вашего ответа в надежде на плодотворное сотрудничество. Мэр Филипп Спейд». «Это подпись Спейда», — сказал Джекоби, — «настоящая». «Ему об этом скажите. Я вложил в свою работу все, что у меня было, все. У меня не осталось ничего, кроме моей машины. Я понадеялся, что наконец-то получу финансирование, наконец-то закончу свои исследования. Но Спейд выставил меня за порог, едва я появился. Сказал, что никогда не слышал обо мне, что совершенно точно не посылал мне никакого предложения, что он уже подобрал команду и в моих услугах не нуждаются. Ну что ж, превосходно, не в первый раз мои таланты умоляют. Может, этот ваш неблагой совет оценит по достоинству гений ученого-провидца. Джекоби тяжело вздохнул. «Со стороны мэра это было грубо. Вы проделали поразительную работу. Устройство вроде вашего обладает безграничным потенциалом». Финстерн кивал в такт его словам. «При надлежащем усердии и старании вы действительно могли бы помочь многим людям, Оуэн. Только вам следует знать, что люди, которые к вам обратились, хотят использовать весь этот потенциал ради достижения собственных целей». «Каких целей?» «Пока не знаем, но можете быть уверены, ничего хорошего они не сулят». Финстерн пожал плечами и перевел взгляд с осколков на полу на колышущуюся штору. «Хорошо, плохо. Все это субъективно», — сказал он ровным тоном. «Мне не нужны лекции по этике, детектив. Мне нужны покровители». Я вздрогнула, услышав выбранное им слово. Пусть этот человек и был мерзким негодяем, но если его изобретение возьмет на вооружение чудовищный совет коварных монстров, все будет хуже, гораздо хуже, как будто было мало того, что загадочные покровители Павла охотились за Оуэном Финстерном. Теперь оказывается, что и он их разыскивает. Вежливо извинившись, я вышла из приемной. Мне не хотелось находиться в одном помещении с этим человеком. За последние двое суток в меня вселялся призрак и ударял энергетический луч. Я сразилась с вампиром и стала свидетельницей бредовых рассуждений настоящего безумного ученого. Не жизнь, а бульварный роман ужасов из тех, что продаются по пене за штуку и которые я прятала от матери под матрасом. Чувствуя, как в горле встает комок, я вспомнила, что не все героини этих романов доживали до последней страницы. Я любовалась солнечными лучами через окна, освещающими мой путь вглубь дома. Радоваться наступающему вечеру, зная, что некий взбешенный вампир с весьма веской причиной злиться на меня, возможно, считает минуты до заката, не получалось. Вздохнув, я похлопала по голове стоявшей в извилистом коридоре бюст Шекспира. По крайней мере, у меня в запасе несколько солнечных часов, прежде чем всерьез придется опасаться за свою жизнь. И тут я услышала шаги в библиотеке.